Я должен идти. Как? Но мы же ничего не решили. Мадам, в подобных обстоятельствах я решаю сам. Да будет вам известно, что уклоняться от ответственности не в моих привычках. Франсуа, он отец. Он? Да, Жорж. Мама, это не серьезно. Нет, дорогой, это так. Недаром я всегда чувствовала. Что ты чувствовала? Я знала, что Жорж настоящий мужчина. Мам, ну, пойдем, мам. Пойдем. Господи, чего только в этом доме не наслушаешься. Ну ладно, я с ней поговорю. Даниэль! Что? Сейчас же иди сюда. Из-за тебя в доме все вверх дном. Ну, а я что могу сделать? Скажи мне, кто отец, и я беру на себя все остальное. Ой, опять сначала. Даниэль, слушай меня внимательно. Ты не выйдешь живой из этой комнаты, не сказав мне всей правды. У тебя приемы гестапо. Я тебя ни на минуту не оставлю в покое, пока ты не признаешься. А что ты сделаешь, если я тебе скажу правду? Я пойду к твоему парню и все улажу. Это невозможно. Невозможно то, что сейчас происходит. По твоей милости подозревают человека, который ни в чем не виноват. Кого это? Жоржа. Мама думает, что это он. Это я ей сказала. Ты с ума сошла? Не беспокойся о нем, Франсуа. Он достаточно взрослый, чтобы защищаться. Защищаться? Ты так думаешь? Ну так будет тебе известно. Он во всем признался. Признался? Да, он подтвердил то, что ты сказал. Он с ума сошел? Нет, он просто любит тебя. Он тебя обожает. Он без ума от тебя. Он готов простить тебе все твои глупости. А ты дрянь! Франсуа, не ругай меня. Я не ругаю тебя. Я просто называю вещи своими именами. Такая маленькая девчонка и всех издергала. Ты разве не понял, что я хотела иметь ребенка? Хотела? Но ты ждешь его? Разве ты не ждешь ребенка? Дани, послушай. Ну, ответь же. Ну, скажи правду. Обещаю тебе, что я никому ничего не скажу. Ты ждешь ребенка? Так. Тогда... А что это за игра-то? Что это все значит? Это не игра. Объясни. Я хочу иметь ребенка, вот и все. Послушай, Дани, а почему ты хочешь иметь ребенка? Мне хочется его иметь. Это что, физическое желание? Физическое? Ну, как хочется есть или пить? Нет. Тогда это моральное, психическое, если ты предпочитаешь. Ничего я не знаю. И ты мне надоел со своими расспросами. Если это психическое заболевание, а у меня впечатление, что это именно так, то тебя нужно лечить. Лечить меня?